Глава 8. Наш первый ужин на корабле был очень красочным, я бы даже сказала, сказочным. Солнце кренилось к закату. Вокруг, куда ни глянь, серебрилось и отблескивало алыми искорками заката море. А легкий ветерок надувал паруса и внушал уверенность в завтрашнем дне. Ужин нам накрыли на полуюте. Я плохо разбиралась во всех этих корабельных терминах и обозвала его для себя задняя, наиболее приподнятая часть. На носу корабля тоже была подобная площадка, но там располагался штурвал. На ужине присутствовали мы с генералом, капитан корабля, седовласый мужчина с вислыми усами и побелевшей бородкой, Мартинес Матео, который все-таки решил пойти на службу к моему мужу и теперь занимал пост главы охраны. И еще один мужчина в годах, который занимался бухгалтерскими делами рода Эндаркин. Серж забрал его с собой, чтобы наладить жизнь в будущем замке. Со стариком ехал молодой парень, ученик, но его к столу не позвали. Прислуживал нам расторопный юноша Нильс, слуга генерала. Он вовремя подливал воду, соки и вино, и мухой летал на камбуз за очередным блюдом. Честно говоря, я не ожидала, что наша трапеза в море будет такой разнообразной и даже изысканной. Читая книги о морских путешествиях, я всегда встречала там описание солонины, сухарей и прочей долгохранящейся пищи. И ожидала чего-то подобного и на нашем столе. «Эмма, мы же только сегодня утром вышли в море. Наши трюмы полны свежих овощей и фруктов, а повар может сварить вкуснейшие блюда даже из горстки овса и той самой солонины», — чуть снисходительно объяснил мне капитан. А я покраснела, понимая, какую глупость сморозила. И меня не извиняло даже то, что я никогда раньше на кораблях не плавала, поэтому сейчас стала жертвой стереотипов. Голову-то нужно включать. Наверное, именно из-за своего смущения я не сразу заметила, что поставившего перед генералом тарелку с ароматным мясом и овощами Нильса как-то странно повело. А когда заметила это, он уже спиной вниз падал с лестницы и из последних сил цеплялся за перила. И если на все это я смотрела с недоумением, то в следующее мгновение ощутила ужас, потому что тело парня затрясло, а из его рта полезла пена. Никто не ожидал подобного. «Что с ним?» — вырвалось у меня сквозь стиснутое спазмом горло. Мои слова стали неким спусковым крючком. Мартина бросилась к Нильсу и начала раздавать указания. «Матео, помоги мне перевернуть его на бок, чтобы не захлебнулся. Воды! Мне нужна вода!» И завертелась. Пена изо рта парня лезть перестала, но его продолжало потряхивать. Нильса отпаивали водой и вызывали рвоту прямо там, где он упал. Я сбегала в каюту Мартины, которую она делила с Ханной и служанкой, помогавшей приглядывать за малышкой, и принесла саквояж с настойками и порошками. В бедолагу Нильса после этого влили несколько отвратно пахнущих настоев, и совершенно обессиленного и посеревшего наконец отнесли с палубы в каюту Матео, который предложил расположить парня именно там, а не в общем трюме. «Подождите». Он ухватил Мартину за руку. «Еда генерала отравлена. Я попробовал чуть-чуть. Совсем чуть». Нильса унесли, заверив, что совсем разберутся, а мы остались на палубе. Все уже давно поняли, что стало причиной такого состояния парня, но его слова словно сгустили над палубой воздух, оставив понимание, что самое сложное еще впереди, ведь с нами на судне плывет отравитель.